Стоял этот дом не в лесу, не на необитаемом острове, а вполне себе в жилом районе. Правда, район выглядел, как очень-очень дальняя окраина. Тут многие районы, конечно, выглядят как дальняя окраина, а некоторые даже как дальняя окраина дальней окраины. Однако этот был именно отдаленный, а не криминальный. Я в этом смысле имею в виду. И судя по некоторым признакам, рядом было море. Кроме того, из-за забора, который окружал территорию, я смог увидеть другие такие же дома, а место обитания бати вообще было похоже на тот, в котором я живу у тети Миры. Только здесь, в отличие от жилища Бандерши, очевидно, никто не квартировался, кроме бати и его людей. К чему я это? Вот у меня снова вопрос имеется. Неужели сирота не знает, где обитает банда? Знает, конечно. Так какого хрена взял своих сотрудников, приехал, да накрыл всех разом? Что за странные у них тут правила и законы? Как сказал Миша Гольдман, мне такого не понять. Ну, да, реально факт. Нет, я допускаю, когда бандиты живут по пацанским понятиям, на то они и бандиты, им положено. Но когда менты, это очень странно. Хрен с ними со всеми, конечно, их дело. Я очень надеюсь, что мне удастся все-таки вырваться из этого городишка. В данную минуту меня интересовало совсем другое. После того, как мы с Седым вернулись в комнату, выяснилось, что батя вполне себе жив и здоров. Даже, если честно, стал выглядеть приличнее. Видать, кровь к голове прилила сначала, а потом отлила. Так у него даже лицо посветлело и приободрилось. Очень жаль, мог бы сделать доброе дело, сдохнуть от инсульта, к примеру. Я был бы рад, да и майор-сирота, думаю, тоже. Тетя Бася, кстати, предпочла смыться и супчиков больше никому не предлагала. Значится так, артист, ты сейчас выйдешь отсюда и отправишься доентой в сратой черной кошке. Батя осекся, хмуро уставившись на меня. Просто я, по-моему, издал какой-то непонятный звук после его фразы. То ли икнул, то ли воздухом подавился. Сам не понял. Интересная хрень выходит. Вроде бы я избежал момента проникновения в банду, а получается, ни хрена подобного. Вот и не верь после этого в судьбу. Пусть не по плану сироты, а все равно моя дорожка ведет в сторону, указанную начальником отдела по борьбе с бандитизмом. У кого-то имеются возражения. Батя поиграл бровями, а потом взглядом повел в сторону пистолета, который лежал теперь на подоконнике. Видимо, главарь от греха подальше решил пистолетик из рук выпустить. Как ни крути, машину Жукова надо вызволять из злобных лап кошек. И есть подозрение, что злобные у них не только лапы. Внутреннее чутье мне подсказывает, кошки вообще там в офигевании. Когда члены второй банды отобрали у меня машину, за которую я вообще не собирался биться насмерть, бедолаги понятия не имели, что на заднем сиденье, прикрытой мешковиной, лежит кирпич. Просто у него был кляп во рту, и высказать свое возмущение он никак не имел возможности. А еще, рядом с кирпичом стояли два ящика, которые я тоже успел загрузить. Ну, скажем так, в этих ящиках вообще ни разу не оружие. Только кошки были уверены в обратном. Я спрашиваю, кто-то имеет возражения? Повторил батя и посмотрел на меня. Так какие возражения? Тут же влез Седой. Кто делов натворил, тот пущай и разгребает. Артиста отправить до тех сволочей, разумное таки решение. Нет, определенно этот тип нравится мне все меньше и меньше. Вот уже после идиотского решения бати отправить меня к кошкам с требованием вернуть автомобиль маршала непосредственно самому маршалу, я и получил пинка под зад, с одной оговорочкой. Если ты, падла, попробуешь сбежать, мои хлопцы тебе ноги сломают. Усек, если ты, падла, не вернешь автомобиль Жукову, то хлопцы сломают тебе не только ноги. На все про все у тебя час. Равнехонько через час, шопьин-то чертова машина стояла там, где ты ее взял, сообщил батя перед тем, как я вышел из комнаты. Именно по этой причине теперь мне приходилось тащиться к дому старого портного Иосифа, который имеет связь с бандой «Черная кошка». Вообще, конечно, если бы кто-нибудь в данную минуту обратил на меня внимание, 100% принял бы за настоящего психа. Потому что я топал по дороге, громко разговаривая с самим собой, даже периодически размахивал руками, когда переходил на особо яркие выражения. Интересный факт, кстати, людей на улице не было совсем, испарились куда-то местные горожане. Вот и приходилось беседовать с единственным умным человеком, который имелся под рукой. Наверное, слух про приезд Жукова и про его машину уже разнесся по всему городу. Такое чувство, будто местные тихо притаились, ожидая, что будет дальше. Маршал может расценить столь хамский угон как вызов, между прочим, вызов со стороны криминальных элементов. И тогда его реакция может оказаться крайне непредсказуемой. Хотя один вариант все-таки имелся. Я мог бы притормозить и подойти к длинному нескладному парню, который двигался следом за мной на весьма приличном расстоянии. Этот товарищ упорно делал вид, будто его вообще не интересует моя персона, но слишком уж он старался быть незаметным. Выходило, конечно, у него хреново. Я срисовал его практически сразу, едва отошел от дома, где обитали бандиты. Думаю, этого парня за мной отправил батя, для пригляда. Видимо, он все же допускал возможность моего побега. Я бы побежал. Честное слово, побежал бы. Мне этот город с его местным населением реально уж до тошноты. Но все снова упиралось в бабки, которые я упорно хотел забрать. Ибо уходит на дно с баблом совсем не то же самое, что уходит на дно в полном смысле этого слова. А батя пообещал мне именно такое развитие событий в комплект к сломанным конечностям, если я немедленно не пойду к кошкам и не поясню им за автомобиль Жукова. Однако, при всем этом, несмотря на то, что теперь я перся в логово еще более опасной банды, некоторое облегчение в моей душе все же имелось. Потому что тачка маршала Жукова, а вернее ее пропажа и мое прямое в этом участие, отвлекло батю от главного вопроса. С хрена ли вместо оружия в машине оказались совершенно левые ящики? А еще, с хрена ли я едва не пробил башку кирпичу? Жаль, что башка у него оказалась крепкая и пробиваться не захотела. Мне пришлось его связать, а потом еще запихнуть в машину. Хотя, нет, не так, лучше все по порядку. Глава 5. Вообще, конечно, вместо того, чтоб струячить на поиски этой черной кошки, я бы с огромным удовольствием сообщил бате, что с самого начала категорически не имел желания принимать участие в дурацком ограблении, а значит, ни хрена ко мне докапываться. И еще, между прочим, надо думать своей башкой, кого и куда вы берете. Может, я вообще клинический идиот, может, меня к людям допускать нельзя. Машину, да, угнал, но кто же знал, что это тачка самого Жукова, на ней, как бы, не написано. И еще, между прочим, оставлять автомобиль подобного уровня открытым в месте, где, куда ни плюнешь, то вор, то жулик, то бандит, это крайняя степень идиотизма. Однако, если бы не все сложившиеся обстоятельства, на кой ляд машина мне была бы нужна? Естественно, ни на какой. Жаль, что подобные заявления вряд ли батю успокоит. Даже наоборот, скорее всего еще больше разволнуют. Потому что у бандита после таких слов в любом случае появился бы вопрос, а нахрена я вообще туда, на ограбление, старался попасть? Меня же волоком не тащили. В буквальном смысле слова, имею в виду, сам пришел к седому, своими ногами. И тут велики шансы испытать на своем организме все те бонусы, которые батя мне обещал. И сломанные конечности, и пулю в затылок, и даже посещение местного морского дна. Ибо правда батю очень расстроит, мне кажется. Думаю, любого на его месте расстроил бы факт проникновения в ряды верных соратников человека-крысы. Однако, в реальности все ведь именно так и было. Я не хотел никуда ехать, еще больше не хотел ничего грабить. Как говорится, меня принудили обстоятельства и майор-сирота. Но суть не только в этом. С самого начала данного мероприятия я начал подозревать, что-то пошло не так. Это теперь мне стало очевидно, не так пошло все. Потому что теперь я знаю, на чьей машине мы отправились грабить склад. А в тот момент просто было легкое ощущение приближающегося мандица. Причем с каждой минуты это ощущение становилось все крепче. Нас действительно встретили на складе, как родных. И это уже сразу настораживало, если честно. В той версии будущих событий, которую рассказывал сирота, когда мы совещались на морском берегу, явление грабителей, конечно, должны ожидать, но тайно. Майор сказал, что к обычной охране склада добавится пара человек из гарнизона, для правдоподобности. Мол, раз уж так вышло, что среди муки и гречи затусовались несколько ящиков с оружием, то какая-нибудь деятельность со стороны военных должна прослеживаться, иначе это будет странно. Однако, при всем этом, главное назначение вояк – создать видимость сопротивления ограблению, постараться уберечь от шальной пули гражданских, которых как раз на складе будет раз-два и обчелся. Но вот разговоры о том, что нас едва ли не с хлебом-солью встречать планируют, такого как бы точно не было, а мы проехали через распахнутые ворота, которые, Кстати, охрана открыла с такой скоростью, что никто и глазом моргнуть не успел, словно на военном параде. Честное слово, Мерс прокатился мимо пропускного пункта в виде будки, больше похожей на собачью конуру, медленно и торжественно. При этом все, кто сидел в машине, молча пялились на военных, синхронно повернув головы в нужную сторону. Мягко говоря, кирпичи и же с ним удивились ничуть не меньше моего. Двое солдатиков вытянулись в струнку, отдавая честь. Рядом с ними, буквально на шаг впереди, замер мужик явно не из рядовых. Из-за темноты я не смог разглядеть его знаки отличия, но то, что это офицер, было понятно наверняка. Если сирота под таким поведением подразумевал тайное участие и глубоко законспирированную помощь военных, то, видимо, майор плохо понимает значение данных выражений. Особо удивил меня офицер, в том смысле, что опять же разговор изначально шел о парочке вооруженных солдат, которые создадут видимость серьезной охраны. На территории склада нас будут ждать несколько человек, но в обычной, гражданской одежде. Я так понял, это должны быть уже люди самого майора, сотрудники уголовного розыска. Единственные, кого со склада убрать не удастся, я имею в виду обычных работников, это директор и его зам. Все-таки, ящиков с оружием 3, а жратвы до хрена. Видимо, этим двоим остаться в стороне не позволило чувство ответственности и возможная перспектива отвечать головой за товар. А тут почему-то на въезде трется офицер. Понятия не имею, почему он оказался среди обычных вояк. Я вообще не имею понятия, почему словосочетание «парочка военных», озвученное сиротой, трансформировалось в число 3. Причем лицо у этого товарища офицера было максимально офигевшим. Он словно не верил своим глазам, но при этом пребывал в состоянии какого-то абсолютно счастливого восторга. Странный, короче, тип. Ну и, конечно, что еще сильнее настораживает, почему никто из вояк даже не дернулся в сторону автомобиля, дабы его остановить и проверить документы. А это было бы самым логичным в данной ситуации. А я не понял, что за фортеля такие, протянул кирпич, сидевший рядом со мной. И шо, наши документы никому не нужны, мы же ж, как приличные люди, сделали себе нужные ксивы. Чиродя фармазон зря усирался, клепая штампы гарнизона, при этом конопатый смотрел конкретно на меня, будто именно я виноват в том, что никто даже не собирался останавливать тачку и что-то там проверять. Вот она людская натура, не угодишь. Наоборот, радовался бы, что все так гладко. Но я с кирпичом в данном случае был исключительно согласен. Ситуация явно не соответствовала происходящему. Это я так думал в тот момент. Сейчас то, конечно, уже могу предложить. Вояки просто-напросто знали машину, на которой мы приехали. Видимо, им либо сообщили о грядущем прибытии в город Жуково, либо они вообще в принципе были в курсе, на какой тачке рассекает маршал Победы. А теперь представьте, стоят такие солдатики, никого не трогают, и тут к воротам подкатывает автомобиль самого главного человека в армии. Ну, почти самого главного. Я бы тоже охренел с одной стороны от счастья, с другой, от реального шанса обосраться. В прямом смысле слова, ибо с хрена ли на склад приперся Жуков. Ну, или кто там мог приехать на его автомобиле. Единственное, что до сих пор, даже после выяснившихся деталей про Мерседес, не дает мне покоя, офицер. Он явно отирался рядом с въездом не просто так, он точно кого-то ждал. И это не часть плана сироты. Будь вояки от майора, они бы настолько демонстративно себя не вели. Однако, сейчас не об этом. Та и хрен с ним. Тебе шо за радость лишние нервы делать себе и людям? Подал сзади голос Слива. Я уже разобрался, среди троицы картежников это как раз тот самый мужик, который старше. Тот, который при моем появлении в гаражах, в лимонный пиджак был наряжен. Зато ты гляди, как все в цвет. Тихонечко приехали, забрали те ящики, шо седой велел, и так же тихонечко уехали. Не еешь это не то, шо-то не то, задумчиво повторил кирпич и с сомнением снова покосился на меня. Да, артист, я демонстративно проигнорировал и его намеки, и его вопрос. Сделал такое выражение лица, мол, понятия не имею, чего он в мою сторону все время пялится. Мое дело маленькое, сидеть да баранку крутит. Не успела машина проехать по территории и остановиться возле деревянного здания, где, видимо, хранились продукты, как на улицу снова выскочили трое военных. Я от неожиданности чуть не выругался вслух. Не то, чтоб у меня люди в форме вызывали желание материться, просто удивился сильно. В голову приходили два варианта. Либо сирота, посвящая нас в схему действий, был не сильно откровенен, либо что-то пошло не по его дурацкому плану. Третий вариант тоже имеется, но о нем я вообще не хочу думать. И тут вот, в чем дело. Пока мы двигались на склад, я несколько раз спросил дорогу у кирпича. Это, по-моему, вполне нормально для человека, приехавшего из другого города. Сначала Конопатый ответил нормально, вполне спокойно. Ты гляди, артист, едешь прямо, до старой балки, потом свертай налево. Та имей в виду, там впереди указатель имеется, не проворонь. Обе дороги идут к складам, только их там мабуть три чи два не, два. Третий нам фашисты, сволочи разбомбили мались. Там сейчас иной раз люди собираются, когда шось обсудить надо. Вот гляди в оба глаза на указатель. Нам треба туды, где морячка. Кирпич высказался и повернулся к своим корешам. Они как раз на заднем сидении обсуждали какую-то тоську, у которой нынче постель холодная. Дебильное, по-моему, выражение. Про постель. Можно же проще сказать, баба на данный момент свободная. Дорога открыта, подкатывай. Нет, надо обязательно своими фразочками разговаривать. Романтики хреновы. Впрочем, мне по большому счету было глубоко плевать и на тоську, и на ее постель. Я нервничал перед тем, что должно было произойти. А еще из-за того, что Сонька очень скоро поймет, как сильно я ее надурил. Мы договорились с девчонкой, что она к нужному складу подгонит лошадь с телегой. Ну, как договорились. Я вообще ляпнул от балды, когда скрипачка начала рассуждать, куда денутся остальные бандиты после того, как мы в тачку запихнем ящики с оружием. Им же там места не останется. Чисто прикола ради выдал. На палочке поскачут. Или на лошади. Лошадь есть, вообще не думала о такой перспективе всерьез. А вот девчонка наоборот, моментально вдохновилась. Ну, ты башковитый. Она восторженно хлопнула в ладоши. Ян-то ж самый лучший расклад. Ты машину с ящиками отгоняешь до гаражей. Там тебя встретит. А я хлопцев на телеге спокойно через весь город до катакомб подвезу. Нас никто и не заподозрит. Потому шо як вы на складе шороху наведете, сирота в 5 минут про то вы знает. Жди его в гости тогда. А так, мы в разные стороны разъедемся. Та и тебе в одного будет легче уйти, если шо. Ты же ничек этакого не замышляешь. Я едва не вздрогнул от неожиданности, услышав знакомую фамилию майора. Просто, га самом деле не рассчитывал, что Сонька ее вспомнит. Хорошо, на улице уже смеркалось. Мы шли плечо к плечу и моего лица сурепачка не видела. В общем, на то мы порешали. Это я про лошадь и телегу говорю. Но дело до телеги не дойдет. А чем девица, само собой, не догадывается. Сейчас я всю эту шелупонь на складе выгружу и, как только они скроются из виду, рвану к выезду. Если учесть, насколько резво солдатики ворота открывают, так вообще все будет хорошо. А Сонька, отчего-то внутри имелось легкое чувство вины перед девчонкой. Почему, сам не знаю. Я просто постарался его, это чувство вины, затолкать поглубже. В общем, к чему все это вспомнилось. Третий вариант, который упорно не хотел принимать мой мозг, что, если на развилке, где висят эти долбанные указатели, я свернул не туда. Просто когда в тот момент попытался уточнить у кирпича, правильно ли едем, он послал меня куда подальше. «Та шо ты бестолковый такой, артист?» Сказал же, где морячка? Конопатый как раз успел закончить обсуждение тоски и слегка задремал. Не спал, конечно, но конвал носом. На дорогу он глянул одним глазом. Впрочем, особой роли это не играло. Можно было бы и двумя, ни хрена не видно толком все равно. Ну, я и поехал вперед. А вот сейчас, при виде слишком большого количества парочки военных в моей душе завозилось смутное сомнение. Правда, сразу его отмел по причине того, что, наверное, ошибись я складом, уж мои спутники это поняли бы. Что ж они, в своих собственных складах не разбираются, что ли? У них тут шо, гарнизон квартируется, снова высказался кирпич, рассматривая очередных вояк, которые выбежали на улицу. Ты посмотри, какой недовольный. Все ему не так, и машина не та, и военных слишком много. Это мне подумалось, конечно. Вслух я ничего говорить не стал, потому что, в глубине души, был даже с Конопатым согласен. Херня какая-то, и шо делать, подал голос Слива. Остальные двое картежников сидели молча, в разговор старших не лезли. Та не шо, идем, разбираться будем, обратно же ж не поедем, у нас есть указ от Седова. Хмуро ответил кирпич. Та кто такой тот Седой, он нам разве ж голова, нас батя поет и кормит. В лес то ли большой, то ли червонец. С этой парочкой я пока не врубился, кто есть кто. Заткнись. Слива вдруг резко отвесил парню подзатыльник. Да еще такой звонкий, будто не по башке прилетело, а по пустому жбану. Ежели говорит седой, считай, шо батя высказался. Так шо ты инту херню не баклань. Ясно, седой, уважаемый в городе человек, сым люди считаются. Слово седого як золотой червонец. Слушайте, граждане бандиты, не выдержал я. Просто пауза затягивалась и начинала выглядеть несколько странно. Подъехали, остановились, сидим трепимся в тачке. А рядом военные в позе стойких оловянных солдатиков замерли. На нас уже косятся эти двое. Надо что-то делать. Долго мы будем в машине прятаться? Давайте еще тут потасовку устроим, выясняя, кто молодец, седой или батя. И то верно, согласился кирпич, а затем полез одной рукой под свое место. Там у него, между прочим, лежал тот самый пистолет. У бандитов, которые сидели сзади, вообще в ногах приготовлено кое-что посерьезнее. Перед тем, как мы выехали с территории гаражей, они спрятали туда пулемет. Реально, вполне себе настоящий. Марку я, конечно, определить не мог в силу отсутствия подобных знаний, но выглядел он серьезно. Нет, это понятно, люди ехали на ограбление, подготовились. Однако мне сейчас это немного не к месту. Я рассчитывал, что изначально все обойдется словами. В конце концов вон, форму даже военную напялили, бумаги какие-то имеют. А когда бандиты с охраной уйдут на склад, я как раз и чухну подальше от всей этой компании. Вот что-что, а стрельба сейчас точно не нужна. Поэтому я, недолго думая, распахнул дверь машины и пулей выскочил наружу. «Ах ты ж курва!» – донеслось мне в спину со стороны кирпича. Глава 5.2. Реакция Конопатова была вполне понятна. «Я ведь в этой компании должен исполнять роль молчаливую и малозаметную. Мне вообще изначально было велено сидеть и ждать. Я же типа водила». Сонька это несколько раз повторила, когда мы вернулись к гаражам. По той же причине она специально в сторону отходила с бандитами, что рассказать, как они от склада к катакомбам попадут. Типа, у меня уровень допуска к информации не тот, хотя, конечно, смешно. Главное, ящики с оружием девка не боится мне оставить, а тут демонстрирует, кто в доме главный. Хотя, с другой стороны, я же для нее какой-то непонятный меченый, которому она вроде доверяет, но это не точно. В любом случае, учитывая уровень сообразительности грабителей, надо брать инициативу в свои руки. По крайней мере на начальном этапе, а то у них хватит ума открыть пальбу раньше времени. Даже хрен понимают, если есть документы, сляпанные каким-то ради, можно сделать все просто и тихо. Ну, и еще пожалуй, только я из всей нашей не сильно одаренной умом компании знаю известный принцип эффекта неожиданности. Вот он точно работает всегда. Как там говорят, драка неизбежна, бей первым. Лучшая защита – нападение, неважно. Главное, суть. Так как ситуация явно пошла не в то русло, значит, надо взять ее под свой контроль. Вояки нам козыряют. Соответственно, в их понимании, мы, серьезные люди. Спутники мои тоже в форме. Кстати, в офицерской. Уж не знаю, где они ее раздобыли. Только я по гражданке одет. Но ждать, пока кирпичи остальные от излишнего усердия начнут трясти оружием, нет уж, увольте. Меня такой расклад точно не устраивает. Вы что тут охренели совсем, сволочи, что за бардак творится, гаркнул я на военных, которые уже несколько минут мялись возле автомобиля. Вот прямо сходу сразу и наорал. Кстати, мялись они тоже странно. Выбежали из здания склада достаточно браво, но решительных действий не предпринимали. Замерли рядом с тачкой, отдавая честь, как и те солдатики, что стояли на въезде. При этом, наше поведение вроде не совсем было воякам понятно. Мне по-прежнему казалось, будто они ждали чего-то другого, или кого-то другого. На их лицах отчетливо было заметно легкое недоумение. Правда, сильно нерешительное недоумение. Когда ты не до конца уверен в чем-то, и в башке есть сомнение, как себя лучше повести, соответственно правилам или подчиняясь ситуации. Однако, сомневаться товарищи военные могли сколько угодно. Главное, другое. Кроме недоумения у них имелось еще оружие. А значит, надо срочно что-то делать, пока они не догнали, козырять тут некому и незачем. А вот стрелять точно есть в кого. В чем дело, что за раздолбайство, какого хрена стоим, почему ни черта не готово под трибунал пойдете, сволочи. Честно говоря, выкрикивал все эти фразы, а сам в башке думал, что я, млять, несу. Какой, нахрен, трибунал? Сейчас один из вояк вытащит пистолет, а потом популярно мне объяснит, Кто прав, а кто виноват? Вот этот свободный круговорот огнестрельных предметов вокруг, сильно, между прочим, напрягает. Анархия какая-то, честное слово. Однако, внешне, конечно, старался выглядеть уверенно. Лицо сделал соответствующее, то есть максимально злое и суровое. Вспомнил своего знакомого, который всю жизнь в армии служил. Вот он именно так и разговаривал. Короткими, тупыми, грубыми и громкими фразами. Даже в жизни, кстати. Так мы, вы же завтра утром должны были, да и автомобиль у вас маловат. Мы рассчитывали, вы, начал один из военных. Судя по форме и знакам отличия, паренек числился старшим лейтенантом. Он выглядел достаточно молодо, больше 25 лет я бы ему не дал. А еще он почему-то растерялся. Но не в том плане, что совершенно левый тип ему тут в лицо слюной плюется, а даже наоборот. Будто и правда провинились. Нет, отличный автомобиль, замечательный. Сразу же исправился Старлей. Не знаю, зачем. Видимо, ему показалось, что за тачку я и обидеться могу. Просто, ты что мямлишь? А что мямлишь ты, как разговариваешь со старшими по званию? Ну, ладно, ролью я немного увлекся. Скажем честно, понесло меня знатно. Но это, думаю, из-за стресса. К тому же, сыграл еще тот факт, что вояки реально меня словно опасались. Хотя, совершенно не понимаю, как эта херня вообще сработала. Из всей нашей, прости господи, банды, только на мне была гражданская одежда. Я же не знал, что у нас маскарад намечается. Да впрочем, если бы даже и знал, взять военную форму мне было негде. В любом случае, чисто теоретически, Старлей должен был меня как минимум послать, а как максимум сделать что-то более серьезное. Однако, что странно, он даже бровью не повел в ответ на мои крики. Наоборот, вытянулся по струнке еще сильнее. Мне даже показалось, парень сейчас на цыпочки встанет, как балерина, а потом вообще гаркнул в ответ. Никак нет, товарищ капитан государственной безопасности, отставил мямлить. Если допустил оплошность, прошу наказать меня по всей строгости военного времени, без суда и следствия. Старлей щелкнул кобурой и выхватил оттуда пистолет. Я не успел даже напрячься по этому поводу. Он протянул его мне, а сам замер, вытаращив глаза. Но и я, скажем честно, вытаращился не меньше. Смотрел то на оружие, которое мне предлагали, то на бледную рожу Старлея, и ни черта вообще не понимал. Государственной безопасности нам только тут не хватало. И с хрена ли она взялась? Что, твою мать, вообще происходит? Глава 6. Товарищ капитан государственной безопасности, мы же не знали, что вы сегодня приедете. Мы ждали завтра. Старлей топал следом за мной и бубнил мне в спину. Вернее, не совсем в спину и не совсем за мной. Он пристроился сбоку, так что получалось, бубнил Старлей в мое плечо. Завтра они ждали, каждый день должны быть готовы. Девка что ли, ждать? Я уверенно шел вперед, хотя понятия не имел, куда я иду и зачем. Судя по недовольной роже кирпича, который старался постоянно находиться рядом со мной, он размышлял точно так же. Бандиту тоже было непонятно, куда, а главное, зачем меня понесло. Но лично я, в отличие от Конопатова, наверняка знал одно: нужно продолжать играть роль чекиста, раз уж меня за такового приняли. Причем играть нагло, на дурака, иначе все мы тут поляжем. У моих коллег с собой один пистолет и один пулемет, а у военных, да хрена, по стволу нарыло. Так что, хотят чекиста, не вопрос, будет им чекист. Главное сейчас быстренько забрать ящики, если уж это так легко выходит, загрузить их в машину и свалить. Бандитов, как и договаривались с Сонькой, оставлю в лесочке неподалеку от склада, а потом надо ухитриться проскочить кошек. Сирота говорил, что скорее всего они будут ждать нашу машину чуть дальше выезда со склада. Но тут вот в чем прикол. Бандиты черной кошки караулит грузовик. Им ведь в голову не может прийти, что какие-то дебилы отправятся грабить склад на Мерсе. Да еще на таком. Поэтому шанс, что мне удастся проскочить, очень велик. Но сейчас перво-наперво, нужно благополучно покинуть склад, забрав эти чертовы ящики. Что я буду делать с ними потом, пока еще не думал. Просто был уверен, что оружие останется на складе, так как вместе с оружием на складе останутся и люди бати. Я же смоюсь отсюда, как только они уйдут внутрь помещения. Соответственно, перспективы дальнейшей судьбы ящиков до этой минуты вообще не рассматривал. Ну, на крайний случай, когда заскочу к тете Мире за чемоданом, оставлю записку для сироты, в которой укажу конкретное место, где брошу и машину, и оружие. Так будет лучше. чтоб местный уголовный розыск забыл о моем существовании, как только я исчезну из этого городишка. Бегать по просторам Советского Союза с целой кучей оружия – идея такое себе, но прежде всего надо спокойненько отчалить со склада. Вообще, наша дружная компания в данную минуту распределилась следующим образом. Сначала топали я и Старлей, следом – кирпичи вояки. Троица картежников осталась ждать нас возле машины. Не то, чтоб они этого сильно хотели, но в момент, когда Старлей предложил пройти на склад, я рявкнул на подельников, велев им стоять на месте. Вжился в роль. Причем подельники от моей наглости немного ошалели, но рыпаться не стали. Возможно, потому, что даже при не сильно большом уровне мозговой деятельности, поняли, ситуация сильно изменилась, лучше не импровизировать. А вот кирпич поперся со мной. И кстати, из всех бандитов он 100% самый сообразительный. За ним надо постоянно приглядывать. Товарищ капитан государственной безопасности, обратился конопатый ко мне елейным голосом, дабы я точно понял, что он думает и по поводу капитана, и по поводу безопасности. Как прикажете, мне с вами идти? Фраза была сказана с еле заметным акцентом на некоторые слова. Ровно в тот момент, когда Старлей предложил проследовать внутрь, конопатый намекал мне, что ответ должен быть определенный. Да, я посмотрел на погоны кирпича. Сначала просто даже не озадачился званием. В форме, да в форме. Военный, да военный. Да, лейтенант, идем со мной. Конечно, он бы мне и даром был не нужен. Но с другой стороны, мне вообще все это даром не нужно. Но поведение вояк, встретивших нас на складе, реально очень странное. И вот тут однозначно Волков ни при чем. Если в разговоре с Сонькой было вполне ясно, капитан мутил что-то свое, явился в город с баблом, скрипачка его каким-то меченым считает, то здесь, на складе, однозначно произошло конкретное недопонимание. К добру это иди к худу, пока не ясно. Вот, товарищ капитан государственной безопасности, Старлей остановился и указал мне рукой на три здоровых ящика. Все приготовили, как велено. Кирпич за моей спиной подавился и закашлялся. Не знаю, чем. Слюной, может, своей бандитской. Просто. Я и сам слегка приболел от неожиданного поворота событий. В смысле, приготовили? По плану сироты наш налет — это вроде как неожиданность. Майор сказал мне, где конкретно будут стоять ящики с оружием. Чисто для понимания. Но даже со стороны бандитов этого наверняка никто не знал. У них лишь имелась информация, что на складе есть кое-что поинтереснее тушенки и муки. И теоретически эти ящики еще надо было найти. А тут, ты погляди, вояки уже все приготовили. Ни черта не понимаю. Прикажите грузить? Поинтересовался Старлей и преданно заглянул мне в глаза. Кирпич за моей спиной снова подавился и снова закашлялся. В принципе, я его реакцию понимаю. Уверен, подобных налетов еще не случалось, чтоб военные все краденые бандитам своими же ручками носили в машину. А поди-ка сюда, товарищ старший лейтенант, я шагнул в сторону и поманил парня за собой. Товарищ капитан, дернулся было кирпич, ему явно не хотелось, чтоб мы с воякой секретничали наедине. Стоять и ждать, рявкнул я на Конопатова, сам же подхватил бедолагу Старлея под локоток и утащил его подальше от остальных. Содержимое все готово? Спросил вояку, попутно соображая, как бы подвести разговор к тому, чтоб этот парень сам мне рассказал, что лежит в ящиках. Конечно, обижаете, товарищ капитан государственной безопасности. Приготовили все, как и было велено. Ага, а что было велено? Я многозначительно поднял бровь, намекая, будто этим вопросом проверяю Старлея на вшивость. Так это платье, костюмы мужские, туфли. Все отменные, хорошего качества, выглядит дорого. Товарищи будут, как бельмо на глазу. Не успеют выйти, бандиты на них, что мухи так мед полетят. Старлей довольно хохотнул. Платье, туфли, я немного отстранился от вояки и внимательно посмотрел на его лицо. Не прикалывается ли он? Ни черта подобного. Физиономия у Старлея была максимально серьезная. Ага, все верно, я с умным видом кивнул, очень стараясь, чтоб этот вид умным так и оставался дальше. Потому что на самом деле мне хотелось спросить, что а? Именно так, не что, а что а? С протяжной буквой а, как в мимосиках будут писать лет через 60. Просто на кой черт государственной безопасности платья? Что это за особо опасная хрень, за которой аж целого чекиста могли прислать? Ерунда полная, бред. Но при этом, все происходящее реально факт. Не похоже, будто кто-то тупую шутку замутил. Посмотрите, Тихо поинтересовался Старлей, наклонившись ко мне совсем близко. Тон его стал загадочным, а голос внезапно опустился до баса. «Куда?» – вытаращился я на него. «Так на платье». Он тоже вытаращился, но немного по другому поводу. «Я – от недопонимания, он – от усердия». «Нет», – рявкнул так, что даже солдатики, стоявшие на приличном расстоянии от нас, вздрогнули. Конечно же, ответ отрицательный. «Какое? К чертовой матери посмотрите, сейчас полезем смотреть, и кирпич свой нос непременно сунет. Он ведь для того и поперся следом, чтоб все контролировать. Вот это тогда будет номер. Бате платья точно не нужны. Впрочем, костюмы и туфли тоже. Батя ждет ящики с оружием. Соответственно, тогда велика вероятность, что бандитов такой поворот сильно не устроит. А это чревато последствиями в виде перестрелки, чего я всеми силами стараюсь избежать. С другой стороны, если я сбегу на тачке, в которой будут лежать шмотки, то кто их искать будет? Никто. Не знаю, при каком интересе тут чекисты, однако три ящика с вещами — это совсем не то же самое, что три ящика с оружием. Что ж, я не вижу по человеку, насколько он ответственный. Вот по тебе, старший лейтенант, сразу понятно, ты молодец. Приказ выполнил, на слово верю, ответил я Старлею и покосился на кирпича, который активно тянул шею в сторону, где стояли мы с воякой. У Конопатова даже уши, как локаторы, стали, честное слово, только что не шевелились, улавливая звуки разговора. Грузить будем, приступайте. Я решительно махнул рукой, развернулся и направился к двоим солдатикам, которые, как конвой, замерли по обеим сторонам от кирпича. Бандит уставился на меня вопросительным взглядом. Я молча кивнул, мол, все хорошо, реально нужные ящики приготовили. Лицо Конопатова даже немного вытянулось, ибо ситуация, конечно, анекдотичная. Кому расскажешь, не поверит. Грузим, радостно сообщил Старлей своим подчиненным. Те моментально засуетились и, сдвинув пулеметы за спину, кинулись к трем не сильно большим ящикам, сбитым из широких досок. «Ты что, падла, делаешь?» – тихо спросил кирпич, как только солдатики оказались на расстоянии от нас. Они схватили первый ящик, один взялся впереди, второй – сзади, и потащили его к выходу. «Ты не газуй, паря», – уверенно ответил я. «Видишь, как все удачно складывается. Мы даже и не воруем ничего. Нам товарищи военные сами все отдают. Видимо, это какой-то ценный груз, раз они его для чекиста приготовили. Врубаешься?» Про оружие я, конечно, прямо сказать не мог, иначе это очень палевно выйдет. Мне ведь неизвестна данная информация, по крайней мере, официально. А вот кирпича, похоже, в известность поставили, что именно нужно забирать в первую очередь, потому что после моих слов лицо у него стало сосредоточенное и крайне задумчивое. Даже, я бы сказал, напряженно. Он лихорадочно анализировал ситуацию. Чисто теоретически, раз груз важный, то скорее всего там и правда оружие. Просто его решили не завтра забирать, как трепался пьяный работник склада возле пивнухи на набережной, а сегодня в ночь, дабы не рисковать. Вот к такой версии пришел кирпич. Это было понятно по его резко посветлевшим взгляду. «А теперь представь, как ваш босс батя, кто ты как его назвал?» — вскинулся Конопатый. «Да я тебе батю материть». Он сжал кулаки и шагнул ко мне. «Угомонись». Я шустро отскочил в сторону. Слава богу, солдатики таскали ящики к машине, а Старлей руководил этим процессом. Нашего разговора они просто не замечали. Мало ли, о чем там цельный капитан госбезопасности со своим товарищем треплется. Вдруг о государственных же тайнах. Такого лучше и не слышать. «Не матерю я вашего батю. Слово просто тебе незнакомое. Ты о другом подумай. Представляешь, как резко рванет вверх его репутация, когда станет известно, что люди бати приехали налет производить, а вояки им все на блюдечке вынесли. Ведь точно станет это известно. В вашем городе по улице пройти нельзя спокойно. Все обо всем сразу в курсе». Кирпич снова задумался, но ненадолго. Тут же сказанная мной мысль была им обработана и принята с довольной улыбкой. «И то верно, ну, ты красавец, артист». Конопатый со всей силы хлопнул меня по плечу. «А я уж подумал, падла ты сученая. Решил, если сейчас что-то исполнять начнешь, сразу перо тебе между ребрышек оформлю». Конопатый многозначительно посмотрел вниз, на правый сапог. Я тоже посмотрел, но ничего не увидел. Наверное, у бандита за голенищем нож. Вряд ли он конкретно на обувь намекает. Времена, конечно, мне непривычные, но такого я не слышал, чтоб ботинком человека замочили. «Поаккуратнее, Я нахмурился. «Хочешь, чтоб твое панибратство солдатики заметили или старлей? Кто ж капитана госбезопасности лупит? Ты так всю малину нам сейчас испортишь». Кирпич хмыкнул весело, подмигнул, но руки больше не распускал. В общем, буквально через 15 минут ящики были загружены, нет, запиханы в тачку. Один торчал из багажника, который вполне ожидаемо не закрывался теперь. Еще два устроили на заднее сиденье. С трудом устроили. Мне даже в какой-то момент показалось, ни черта не выйдет. Но нет, видимо, присутствие человека, которого вояки считали чекистом, то есть мое присутствие, произвело на них огромное впечатление. Думаю, если бы все же погрузка не увенчалась успехом, старлей отправил бы подчиненных следом за машиной, тащить эти ящики в руках. Когда солдатики запихивали груз в салон, он сам кинулся им помогать, а троица картежников, в тихом офигевании стоявших за моей спиной, начала делать ставки, залезут эти долбанные ящики или нет. «А-а-а, как же теперь, товарищи?» Старший лейтенант кивнул в сторону налетчиков. Они кучковались неподалеку и, по-моему, решили, кто кому должен в итоге спора. «А что с ними?» Невозмутимо поинтересовался я. «Так им теперь». Старлей чуть наклонился и посмотрел на заднее сиденье. «Сесть-то некуда. Это НП переживай». Я небрежно махнул рукой. «За товарищами сейчас лошадь прибудет. Ждет, наверное, нас уже на въезде. Будут сопровождать ценный груз». Вояка приглушенно хрюкнул. Видимо, в моем ответе было что-то сильно его удивившее. Например, что обычные, даже если мандец какие нарядные шмотки, требуют сопровождения. Однако, вопросов он не задавать не стал. По должности не положено, наверное. «Я с вами поеду, товарищ капитан государственной безопасности». Вынырнул из-за старлея Кирпич. Смотрел он прямо мне в глаза. При этом взгляд у него был настолько выразительный, что я сразу понял, начну сопротивляться или спорить, выйдет херня. Глава 7. «Розочка, приглашаю вас на ужин, плавно-таки переходящий в завтрак. Вы шо, сдурели, Леня целую ночь кушать? Розочка, ну шо ви так буквально? Кушать я могу и один. Зачем мне еще кто-то?» Я стоял, как дурак, в небольшом помещении, напоминающем маленький магазинчик всяких портняжных причиндалов. Судя по всему, это была приемная того самого портного Иосифа, с которым мне надо переговорить о встрече с кошками. Причем сделать это необходимо как можно быстрее, а нужного объекта для беседы пока что не видать. Однако, я несомненно пришел именно туда, куда и должен был прийти. Зеленые ставни имелись, вывеска имелась и даже сам портной тоже имелся, просто пока был занят с очередным клиентом. Зато кроме меня в комнате находились еще двое. Женщина, лет 30, в легком платье, перчатках, с красивой укладкой на голове, и мужик, уже привычно наряженный в летние костюмы и шляпу. Собственно говоря, диалог шел как раз между ними. Я сидел молча, никуда не лез и просто ждал портного. «Розочка, а вы хотите забирать у нашего ЕСИ заказ, или просто так, за здрасте поговорить? Леня, если вас волнует, имею ли я глупость стоять в очереди, то нет, не имею. Мне надо забрать платье для мамы. Не переживайте, вы сразу пойдете на примерку. Вся улица знает, что вы заказали себе шикарный костюм. Говорят, Соня Михельсон согласилась стать вашей женой, а вы зовете меня на ужин. Ай-яй-яй, Леня, это очень неразумно с вашей стороны. Вам лучше быстрее бежать до Сонечки, иначе костюм может понадобиться вам для похорон». Женщина многозначительно хмыкнула, а потом игриво шлепнула ладошкой мужика по плечу. В тот же момент они оба посмотрели на меня. Просто я, как бы, не интересовался, кто тут первый, кто второй или кто последний. Я даже, если честно, не понял, что к портному имеется очередь. Когда заскочил внутрь магазинчика, думал лишь об одном, как можно быстрее решить насущное дело. Батя был абсолютно прав. Кошки забрали машину вместе с лежащим там кирпичом. Я бы мог сказать с живым и здоровым кирпичом, но это будет не совсем правда. Живой, да, здоровый, ни черта подобного. Так как Конопатый не сам себе руки связал, а с моей помощью, естественно, мне пришлось проявить крайнюю настойчивость. Даже, я бы сказал, рукоприкладство. И еще, подозреваю, когда кошки вскрыли ящики, они вполне могли кирпичу добавить парочку синяков. Это в лучшем случае. В худшем, просто грохнули, да и все. Мало кто обрадуется, обнаружив вместо оружия левое, непонятное тряпье. Сам факт нынешнего положения Конопатова уже не сильно хорош. Сдается мне, Когда он получит свободу и вернется к своим драгоценным бандитам, первым делом очень захочет прибить меня, как человека, замутив его всю эту карусель. А если вспомнить, в какой именно машине батин человек попал к кошкам, то вообще становится сильно грустно. Мне, конечно, становится грустно. Остальным вон, наоборот, весело. И это еще при том, что про сироту, например, я пока стараюсь не думать. Там тоже, наверное, есть огромное желание оторвать мне голову. Думаю, вполне понятно, что я торопился и точно не собирался ждать, когда Иосиф обслужит других посетителей. По большому счету мне надо было дождаться портного и передать ему нужные слова. Соответственно, как только этот тип появится, сразу перейду к делу. Ави, молодой человек, мужик-таки решил задать волнующий его вопрос. Дико извиняюсь, но ви пришли позже, а сидите молча, даже неприлично как-то. Хоть бы обозначились, кто, что, почему. Не переживайте. Я покосился на маленькую дверцу, которая из магазинчика вела скорее всего к рабочему месту портного. Мне нужен Иосиф буквально на пару минут, передать ему кое-что. О-о-о, ви знаете, я слишком долго живу на этом свете, чтоб не переживать. Стоит только перестать нервничать и обязательно происходит какая-нибудь ерунда. Вот знаете, к примеру, что именно этот разговорчивый гражданин хотел сказать, я не успел узнать, потому что дверь, которую гипнотизировал взглядом последние минут 10, с противным скрипом распахнулась и оттуда вышли двое мужчин. Первый выглядел вполне себе привычно для этого города, ничего приметного, а вот второй он буквально являлся живым воплощением картинки, которая возникает при словосочетании «портной Иосиф». Небольшого роста, сморщенный, с огромным непропорциональным для маленького личика носом, в черной одежде, с черной шапочкой на голове. Ну шо ви, Иосиф, моя фирочка, само очарование. Нежная, ласковая, готовит так, шо пальчики оближешь. Наконец, она просто красавица. Громко и эмоционально вещал гость портного. Под мышкой он нес сверток и выглядел вполне довольным. Мойша, ви таки совсем на мели, такое ощущение, шо ви хотите продать мне вашу жену, увольте. Я со своей Сарочкой расстался всего лишь 10 лет назад по причине ее внезапной кончины, и ви знаете, пока не готов снова окунуться в этот омут женских страстей и истерик, так шо держите вашу фирочку при себе, а мене отсыпьте грошей за проделанную работу. Гость тихо засмеялся, сунул руку в карман брюк, вытащил оттуда какие-то бумажки, мало похожие на деньги, а потом отдал их Иосифу. Вот, карточки. Ви знаете, нынче от грошей не сильно большой толк, а ваша работа – это произведение искусства. Портной поблагодарил мужика и они распрощались довольные друг другом. Иосиф, как я рада, та самая розочка, которая ждала свой заказ, кинулась было навстречу к Исе, но я был быстрее. Может, конечно, это не сильно вежливо, но тут уж не до условностей. Надо как можно быстрее вернуть эту чертову тачку Жукову, пока нас тут всех не тряхнули за шиворот так, что мозги перевернутся. Думаю, вряд ли маршал Советского Союза легко отнесется к тому, что у него насадили автомобиль. Поэтому я с низкого старта обогнал дамочку, совершенно наглым образом встал перед ней, закрывая своим телом портного, а потом сходу выпалил Иосифу прямо в лицо. «Ваш дядя просит передать, что у его троюродной сестры Баси случилась беда. Ей срочно нужно отремонтировать серое платье, то самое, которое в белый горошек». Портной уставился на меня темными, удивительно молодыми для своего возраста глазами, которые на сморщенном лице смотрелись как-то нелепо. При этом пялился этот Иосиф молча, с ответом не торопился. «Шо ви себе позволяете? Вас тут не стояло, когда я пришла за своим заказом». Розочка попыталась сдвинуть меня в сторону, но я был непоколебим, то есть не сдвигаем. «Ваш дядя». Начал я было по второму кругу, заподозрив, что Иосиф просто ни черта не понял из сказанного. Текст точно был правильный, Седой заставил меня выучить его слово в слово. По идее, реакция должна быть совсем другая. «Я понял, молодой человек», — оборвал мою речь портной. «Вы считаете, я совсем идиот?» «Таки нет. Слышу тоже, хвала небесам, прекрасно. Скажите вашему дяде, что платье для его сестры Баси будет готово через несколько дней. Пусть приносит завтра. Мне надо посмотреть подходящую ткань». «Нет». Я схватил портного за плечо и крепко сжал его. «Сегодня. Сейчас. Немедленно. Там такое платье, что если мы не решим эту проблему срочно, всех нас в нем похоронит». Я пялился этому маленькому, сморщенному человечку прямо в глаза и не обращал внимания больше ни на что. Потому что, какое, нахрен, через два дня, какое, нахрен, завтра, естественно, увлеченный портным, а вернее тем результатом, который был мне от него нужен, я не слышал, как хлопнула входная дверь, даже внимания не обратил, а зря, тю-ю-ю, еся ишо ента за толпа у тебя тута, я мысленно выматерится, затем обернулся, у входа стоял довольный, улыбающийся Гольдман, первая мысль, которая появилась в голове, Гольдман пришел по мою душу, вторая мысль, на кой черт ему моя душа, если гораздо важнее машина Жукова, нет, самому Гольдману она может и не нужна. Что он с этой машиной делать будет? А вот сирота, уверен, там сейчас землю роет у себя в отделе и копытом от нетерпения бьет. По-любому именно товарищ майор отправил своего дружка тряхнуть меня посильнее. Третья мысль, как вообще этот бесячий тип выяснил, где мою персону искать? Я и сам буквально пару часов назад представить не мог, что окажусь именно в данном месте. Я вообще был уверен, что батя грохнет меня по-тихому, да и все. Тем не менее, судя по абсолютно счастливой и довольной Мишиной физиономии, было понятно, он, заметив мое присутствие, совсем не удивился, а значит, знал, что я здесь буду, и скорее всего, даже целенаправленно за этим пришел, то есть не за каким-то обобщенным этим, конечно, а за мной, конкретно за мной, и пока непонятно, что делать, радоваться или горевать, Еся, и шо мы стоим, як неродные? Ты неужто не рад видеть своего старого друга? Еся, я был о тебе лучшего мнения. Ты казался менее приличным человеком. Гольдман в два шага оказался рядом со мной и портным, попутно оттеснив и тетю, и мужчину, которые вообще от такой наглости потеряли дар речи. Затем, не сбавляя энтузиазма и задора, раскинув руки в стороны, будто собирался обнять нас обоих, он принялся пузом, наличие которого даже и не заподозришь, подталкивать меня к Иосифу, а Иосифа к той самой маленькой двери, которая вела в мастерскую. «Миша, и шо ента творится? Я не заказывал никаких концертов. Зачем мне такое представление? Бедняга портной, который явно не рассчитывал сегодняшний день украсить столь замечательными личностями, как я и Гольдман, пытался даже сопротивляться. В итоге, мы все трое напоминали здоровенных селедок, упакованных в одну банку. Причем, селедок, явно не готовых к столь близкому соседству. Потому как Гольдман крайне активно прижимался ко мне, а я, не имея возможности от него избавиться, руки у Миши оказались слишком длинными, пузо слишком сильным, прижимался к портному. Пузо, кстати, особенно удивило. Гольдман высокий и вытянутый. Откуда ему взяться? Пузу. Портной со своей стороны тоже старательно толкал меня к выходу, а соответственно, не только меня, но и прижимающегося ко мне Мишу. Однако, скажем честно, перевес был на стороне Гольдмана. В итоге, буквально через несколько минут мы все-таки оказались в мастерской. Настырный Миша добился своего. Затолкал нас внутрь комнаты, скрытой от посторонних глаз. Едва только дверь за нами захлопнулась, Гольдман тут же прекратил кривляться и отошел в сторону. Причем сделал это так резко, что мы с портным, продолжая сопротивляться напору, который внезапно исчез, чуть не завалились на стол, являющийся, видимо, рабочим местом. «Миша, шо ты исполняешь?» Иосиф с возмущением уставился на Гольдмана. Потом тут же, вспомнив об еще одном участнике мероприятия, обернулся ко мне. «А вам шо надо, молодой человек, и не делайте мне мозги за тетю Басю. Я не хочу ничего об этом знать. Ви, может, вообще проходимец?» «Да какая Бася?» Гольдман, не дав мне сказать ни слова в ответ, махнул рукой. «Тут так дела повернулись, а?» Шо тетя Бася скоро и сама у гроб ляжет и нас туда и тоже определят. И не лупите на меня глаза, оба. Конечно, я знаю, о чем идет речь. Весь город знает. Наделали шуму. Гольдман бросил злой взгляд в мою сторону, намекая на конкретного человека, являющегося виновником всей суеты. При этом Миша, видимо, не в состоянии был находиться на одном месте и ничего не делать. Его буквально распирало от бурлившей энергии. Поэтому он одновременно разговаривал с портным, периодически косился на меня, и заодно прохаживался вдоль самодельного вешала, на котором виднелось несколько мужских костюмов и парочка платьев. Вещи явно были готовы попасть к своим новым владельцам, потому что выглядели отутюженно и нарядно. Но Гольдмана данный факт не остановил. В процессе разговора он теребил то один костюм, то второй. Такое чувство, будто Миша нервничал и не знал, куда деть свои руки. Между прочим, нервный Гольдман – это заразная фигня. Непроизвольно я тоже начал дергаться. К портному навстречу шел, так не волновался. Еса, ты знаешь меня с малых лет, и ты знаешь, что Миша Гольдман зазря паниковать не будет. Так вот, Еса, я паникую, так сильно паникую, что мне хочется две вещи. Либо взять маузер у товарища сирота и застрелиться, либо взять маузер у товарища сирота и застрелить тебя. Как одинаково звучит и какой разный итог. Да, Гольдман пожамкал очередную вещь, красиво висевшую среди остальных готовых заказов, посмотрел на замятины, оставшиеся на ткани, а затем повернулся к портному, уставившись на него спокойным взглядом. Этот взгляд точно не соответствовал только что озвученным Мишей словам. Я даже подумал, насчет Маузера это какая-то очередная тупая шутка. Не может он ведь всерьез угрожать Иосифу. Однако, в следующую же минуту реакция портного заставила меня усомниться в верности своего предположения. Потому что портной вдруг стал выглядеть испуганным. Он точно все сказанное Гольдманом принял на веру. «Та шо ты говоришь такое, Миша, как можно? У тебя поднимется рука на старого Исю. Мы же с твоим папой вместе играли у шахматы. Не поверишь, но у меня поднимется даже нога. А знаешь, почему?» Гольдман ткнул пальцем в мою сторону. «Потому что этот неумный поц вчера угнал машину маршала Жукова. Приехал на военный склад, забрал там кое-что. Потом, видимо, для комплекту, засунул в машину из че ближайшего соратника бати. Тут, думаю, не треба объяснять, кто такой батя. Но и это не вся кадриль. Следом этот неумный поц ухитрился встретиться с парнями, которых многие знают у нашем городе как черных кошек. И нет бы они разошлись, как приличные люди. Поздоровались, пожелали друг другу здоровьечка и усе. Разбежались в разные стороны. Таки нет. Кошки забрали и автомобиль, и кое-что, лежащее в автомобиле, и даже батиного кореша, и хрен бы с ним. Но вот Жуков сильно недоволен всей ентой историей, и машинку треба вернуть, Ися. Портной почти минуту смотрел на Гольдмана молча, видимо, переваривал информацию. Соглашусь, для человека неосведомленного все это звучало как полный абсурд и фантасмагория. А судя по ошалевшему лицу портного, он, в отличие от Миши, точно был неосведомлен. Даже интересно, откуда у Гольдмана такое знание всех нюансов. Однако, в данном случае я предпочел вопросов не задавать, придержать их до лучших времен, если, конечно, эти времена настанут. Поэтому я просто замер посреди комнаты, переводя взгляд с Миши на портного и с портного обратно на Мишу. «Послушай, я что-то не пойму, всего лишь один день провел в работе и ты посмотри, как много пропустил, но меня волнует даже не это. Иосиф, наконец, принял для себя какое-то решение. Ты имеешь уверенность, что я помогу тебе оказаться там, где сейчас находится машина? Но весь город в курсе, что ты и сирота с детства вашкаетесь, что ты его наиближайший товарищ. Это, конечно, не очень прилично, Миша. Человеку с твоим послужным списком и с таким неприятием уголовного кодекса выбрать себе у товарища начальника отдела по борьбе с бандитизмом. И вот ты думаешь, что я приведу тебя до тех людей, которые мне потом сделают совсем нехорошо, не думаю, уверен». Гольдман сунул руку в карман своих широких брюк и через секунду в его руке реально появилось оружие. Судя по всему, это и был упомянутый маузер. «Иса, честное слово, мне совсем не хочется ента делать, но пока я буду доказывать тебе, что целью моего похода до кошек является только трижды проклятый автомобиль, весь город уже перевернут с ног на голову. Так что, давай, я знаю, у тебя есть еще один выход, идем через него». Гольдман махнул сводобной рукой куда-то в дальний угол, а затем обернулся ко мне. «И ты тоже идешь с нами, заодно расскажешь по дороге, что ента вообще было. Очень, знаешь, интересно». Глава 8. «Извините или извините, Вась, как писать-то?» — спросил пацаненок лет 15, а затем вопросительно уставился на старшего коллегу. «Жуков все-таки, стыдно с обшибками.